Глава 5. Ну вот и все. Приехали. Стою посреди заснеженного перрона какой-то богом забытой станции, название которой я даже не удосужилась прочитать, когда мы сюда влетели вихрем. Вокруг стылая декабрьская глушь, пронизывающий ветер швыряет в лицо колючую снежную крошку. А единственное теплое пятно во всей этой картине вселенской тоски — это широкая спина Никиты Сотникова, маячащая в паре метров от меня. Хотя нет, вру, тепла от него, как от айсберга в Антарктиде. От него веет исключительно арктическим холодом и плохо скрываемым раздражением. Наш уютный теплый поезд с моими вещами, документами и, что самое обидное, с единственным шансом успеть на юбилей отца, ушел. Тю-тю. Машет нам сейчас где-то на горизонте последним вагоном и везет мою сумку с платьями в Челябинск. Без меня. А я осталась тут, наедине со спецназовцем, который меня ненавидит. Взаимно, к слову. Без денег, спасибо мелкому воришке. Без документов и, кажется, без малейшего шанса на спасение. «Отлично! Просто замечательно!» Я не выдерживаю и всплескиваю руками, отчего с варежек слетает снег. «Лучше и придумать нельзя! Спасибо тебе, Сотников!» Он медленно поворачивается. Лицо непроницаемое, только желваки слегка ходят под кожей. Темные глаза буравят меня взглядом, от которого хочется съежиться. Но я держусь. Я же Агапова. «Ты сейчас серьезно? Это я виноват, что ты рванула за каким-то сопляком!» Голос у него ледяной, без намека на шутку. «А ты бы догнал его? Ты же спецназовец?» Парирую я, чувствуя, как злость снова закипает внутри. «Или твои навыки работают только на тренировках?» «Мои навыки работают там, где нужно», — отрезает он. «А гоняться за малолетними воришками из-за твоей беспечности в мои обязанности не входит. Надо было кошелек держать крепче». «Да я... Да ты...» Слова застревают в горле. Хочется запустить в него снежком, желательно потяжелее, но я сдерживаюсь. Только силы тратить. «Какой же ты...» «Придурок!» «Истеричка!» Спокойно отбивает он мою шпильку, ничуть не смутившись. Спокойный, как удав. Будто это не мы сейчас застряли черти где, а просто вышли подышать морозным воздухом. «Я теперь опоздаю к отцу на юбилей. Он меня убьет!» Голос срывается на предательскую истеричную нотку. «Вот черт, только не реветь!» «Агапова, соберись!» Тон Никиты становится чуть мягче, но все таким же строгим. «Слезами делу не поможешь. Нужно найти администрацию станции и узнать, что делать дальше». Он прав, конечно, нужно взять себя в руки. Глубокий вдох, выдох, еще раз. Так, дыши, Ира, дыши. Но как же сложно, когда все идет наперекосяк. Одна надежда на этого каменного человека рядом, и от этого тошно вдвойне. Ладно, выдыхаю я, стараясь придать голосу твердость. Веди, куда тут идти? Никита кивает и молча указывает на небольшое одноэтажное здание вокзала. Мы бредем туда по скрипучему снегу. Ветер треплет мой шарф и пытается залезть под пуховик. Холодно, жуть, зуб на зуб не попадает. Еще немного, и я превращусь в ледышку. Администрация находится быстро. Небольшая комната с обшарпанными стенами, старым столом и двумя стульями. За столом сидит полная женщина в форменной жилетке и с унылым выражением лица изучает кроссворд. На нас она поднимает взгляд с явной неохотой. «Чего вам?» Голос у нее такой же унылый, как и все вокруг. «Здравствуйте», — начинает Никита ровным, спокойным голосом, который меня уже начинает бесить своей невозмутимостью. «Мы отстали от поезда номер...» — он называет номер нашего поезда. «На Челябинск. Наши вещи и документы остались в вагоне». Женщина медленно откладывает ручку и смотрит на нас поверх очков. Ее взгляд скользит по мне, взъерошенной, раскрасневшейся от холода и злости, потом задерживается на Никите, высоком, широкоплечем, излучающем спокойную силу даже в этой дурацкой ситуации. «Отстали, значит. Бывает. Сами виноваты, небось. Бегали куда не надо». В ее голосе слышится плохо скрываемое злорадство. «У девушки украли кошелек, пока поезд стоял. Вора догоняли». «Кошелек украли? Ну, дела!» Тянет она, но сочувствия в ее голосе не прибавляется. «А чего вы от меня-то хотите? Поезд ушел». «Мы хотели бы узнать, как нам быть с вещами и как добраться до Челябинска. У нас там срочное дело». Никита бросает на меня быстрый взгляд, явно намекая на юбилей отца. «А, ну если срочное», — хмыкает она. «Секунду», — бросает и хватается за телефон. Набирает кому-то, лениво объясняет нашу ситуацию, спрашивает наши с Никитой имена и посадочные места. Сотников терпеливо отвечает. После чего эта не слишком сострадательная дамочка кладет трубку и сообщает. «Вещи ваши доедут до Челябинска, не переживайте», — будничным тоном, словно речь идет о какой-то мелочи. «Их снимут с поезда и оставят в камере хранения на вокзале. Приедете, заберете». «Легко сказать, приедете». «А как нам приехать?» – не выдерживаю я. «Нам нужно быть там завтра». «Завтра? Ну разве что на метле, и то реактивной. Следующий поезд в вашу сторону только утром, 8:30. Утром. Я чувствую, как земля уходит из-под ног. Завтра утром – это значит, что мы приедем в Челябинск только послезавтра. То есть аккурат к шапочному разбору, когда все гости уже разъедутся, а папа будет метать гром и молнии. Мне конец. «Завтра утром?» – выдыхаю я. «Нет, нет, нет, это невозможно. Мне нужно быть на месте уже завтра вечером». Почти кричу, чувствуя, как паника снова подступает липкой волной. «У моего отца юбилей, понимаете? Юбилей! Я не могу опоздать!» Женщина смотрит на меня, как на умалишенную. Наверное, я так и выгляжу сейчас, растрепанная истеричка. «Ну, милочка, а я-то тут при чем? Раньше надо было думать, а не бегать по перронам». «Но должен же быть какой-то выход. Может, есть автобусы? Или попутку можно поймать?» Лепечу я, цепляясь за призрачную надежду. «Ну, хоть что-нибудь. Должно же быть хоть что-то». «Какие автобусы? Какие попутки?» — фыркает работница вокзала. «Это вам не столица. Тут до ближайшего города 100 км по заметенной дороге. Кто вас повезет? Сидите уж, ждите поезда. У нас тут комната отдыха есть, можете там переночевать». «А отделение полиции или участковый здесь есть?» — говорит Никита, прерывая мои панические завывания. «Если да, где найти? Нам нужно заявить о краже». «Точно, заявление. Может, хоть это как-то поможет? Хотя чем? Время все равно не вернуть». Женщина вздыхает, словно мы ее смертельно утомили. «Участковый у нас есть, Петрович. Третий дом от станции по левой стороне, синий забор. Но он сейчас, поди, уже обедает, нерабочее время». «Спасибо», — коротко бросает Никита и, не глядя на меня, разворачивается к выходу. Я семеню за ним, чувствуя себя абсолютно разбитой. Полная безнадега. «От тебя одни проблемы, Агапова», — доносится до меня, когда мы снова оказываемся на морозном воздухе. Он даже не повышает голос, но каждое слово бьет наотмашь. «Пошли к участковому писать заявление». «И что мы ему скажем? Здравствуйте, товарищ Петрович, приятного аппетита. Мы тут от поезда отстали, потому что я дура, а мой спутник тормоз». Никита останавливается и резко поворачивается ко мне. «Хватит истерить. Возьми себя в руки. Мы заявим о краже. Это стандартная процедура. А потом будем думать, как отсюда выбираться, ясно?» «Ничего не ясно», — голос снова дрожит. «Завтра утром. Поезд только завтра утром. Я опоздаю, ты понимаешь, Никит?» «Я понимаю, что твои крики нам не помогут найти решение». И вот он снова ледяной. «Либо ты успокаиваешься и начинаешь думать конструктивно, либо...» «Либо что? Бросишь меня здесь одну, без денег замерзать?» Вызывающе вздергиваю подбородок. Сота смотрит на меня долгим тяжелым взглядом. Секунду кажется, что он сейчас развернется и уйдет. Но он лишь вздыхает. Тянется и застегивает мою куртку до самого подбородка. Натягивает на мою голову капюшон и командует. «Не драматизируй, Агапова. Пошли. Третий дом, синий забор». Я сжимаю зубы, чтобы не съязвить в ответ. «Ну, какой смысл? Поезд ушел. Я застряла в какой-то дыре с этим ходячим холодильником, и если мы сейчас начнем выяснять, кто из нас больше виноват, то просто превратимся в два сугроба». «Ладно», — выдыхаю я облачко пара. «Ведите, подполковник, раз уж вы у нас тут главный по решению проблем». На секунду мне кажется, или он удивлен. Мужчина бросает на меня быстрый изучающий взгляд. Ага, не ожидал, что я могу быть не только истеричкой. Но он ничего не говорит. Никита широким уверенным шагом направляется прочь от станции вглубь поселка, если эти три ряда домов вообще можно так назвать. Я за ним. Мы молча шагаем по скрипучему снегу. Тишина стоит оглушающая. Только ветер завывает в проводах и швыряет в лицо ледяную крошку. Вокруг ни души. Темные окна, сугробы по пояс, покосившиеся заборы. Глушь, самая настоящая. Господи, куда я попала? Страх, который я до этого глушила злостью, начинает медленно просачиваться в кровь. Одно дело опоздать на поезд, другое – остаться без документов и денег в месте, которого нет ни на одной карте. Никита идет впереди. Широкая спина в темной парке кажется единственным стабильным объектом во всей этой заснеженной вселенной. Он не оглядывается, не проверяет, иду ли я. Просто это знает, потому что деваться мне некуда. И от этой его уверенности меня одновременно трясет от злости и становится чуточку спокойнее. Сотников не паникует, значит, и мне не стоит. Хотя бы не так сильно. Мы подходим к неказистому деревянному дому с ярко-синим забором. Из окна пахнет чем-то жареным. Похоже, участковый Петрович действительно обедает. Прекрасно. Сейчас еще и отвлекать человека от еды будем. Никита решительно открывает калитку и идет к крыльцу. Я плетусь за ним, чувствуя себя провинившейся школьницей, которую ведут к директору. Сердце колотится так, что вот-вот выпрыгнет. Что нас ждет за этой дверью? Есть ли хоть какой-то шанс выбраться отсюда сегодня? Хоть малейший? Господи, пусть этот Петрович окажется волшебником. Или хотя бы владельцем вездехода. Никита поднимается на крыльцо и стучит в дверь. Тишина. Он стучит еще раз, настойчивее. За дверью слышится шарканье и недовольное ворчание.